Постой, это, конечно, интересно, но при чем здесь драконы? Да, я лучше остальных, но это заслуга тренировок и Флимит. Ее обучение было. Нет-нет, ты не совсем права. Да, ты умница и на месте не сидела, развиваясь как телом, так и духом, но истинную природу не скрыть. Я буквально слышу в твоей крови далекий рев дракона. Его, а точнее ее, образ прописан в каждой клетке тела. Слабый, размытый, но он есть и влияет на тебя. Я никогда не изучал живых драконов, поэтому однозначного ответа дать не могу, но вот познать, ощутить отпечаток могущественного существа, вполне. Кроме того, даже твоя дезоксирибонуклеиновая кислота отличается в сторону. Что-что, недоуменно прервала меня Морриган. Память крови. Да, вот именно в ней, кроме всего прочего, видны посторонние элементы. И если я сравню с будущим встреченным драконом, уверен, найду много совпадений. Ясно, задумавшись, Морриган откинулась чуть назад, опираясь руками и запрокинув голову кверху, непроизвольно выпячивая к нам сорин на обозрение свою шикарную, идеальную, прекрасную, кхем, сиськи, короче, да и ноги сложены почти по-турецки, что открывает вид на отсутствие кое-где волос. Не то чтобы этого не было видно, когда она лежала, но сейчас смотрелась еще сексуальней. Хороший вид, да что ж меня так плющит на нее-то, а, хотя, прислушавшись к Эрин, понимаю, что не меня одного, я так понимаю, что это следы Флимит. Все так же, несмотря на нас, изучая ткань потолка палатки, уточнила ведьма довольно спокойным голосом. Да, собственно поэтому я и сказал, что ты однозначно ее родная дочь. Даже если полностью перебрать тело по кусочкам, можно лишь оставить, так сказать, почерк мастера, но никак не метку изготовителя. Морриган на это сравнение весело фыркнула. Так я, по-твоему, вещь сотворенная, скорее, прекрасный и смертоносный клинок, изящный и без лишней вычурности. Ладно, шутки в сторону. Больше я тебе смогу сказать только после того, как распотрошу живого дракона. Сейчас же готов дать экспертное заключение. Пациент, проблем со здоровьем в ближайшие века полтора иметь не должен. Радует это безмерно. Так мы будем наконец сегодня артефакт, по праву мне принадлежащий, устанавливать. Ну вот, Морриган успокоилась, повеселела, кое-какие давние вопросы решив, так сразу и манера речи изменилась. Зачем только такие актерские игры? Хотя, пусть развлекается. Похоже, сам факт ее не совсем человечности совершенно не волнует, а вот то, что Флимит оказалась действительно ее матерью. Да, спрятанную в глубине души радость я от нее ощущаю. Как бы она ни пыталась от меня защититься, и не убеждала саму себя. Конечно, это займет пару минут. Эрин, приготовься. Теперь, когда рыжая здесь, можно не сильно стараться сдерживаться. Если бы я ее не отвлек, и она осталась бы у костра, пришлось бы Морриган подождать минут 10, пока не будет готово материальное воплощение артефакта, ну а так можно и ускориться. Тянусь в реальность через Эрин, расширяя входной канал и выплескивая свою волю вовне. Рыжая чуть застонала от резко нахлынувшей похоти и небольшой эйфории из-за повышения энергии в теле, но спустя секунду взяла себя под контроль. Более не обращая на нее внимания, приступаю к воплощению столь сложного образа. В моем восприятии новая версия артефакта представляет собой плотный клубок ниток, где переплетены образы с цельными строками связанных рун. Это не похоже на рассказанные и показанные ранее мне артефакты и практики их создания, потому как мое творение основано на иных принципах. Не скажу, что лучше или хуже, просто иных. Смесь подходов как традиционной школы колдовства круга с ее четким и выверенными формулами, так и нетрадиционных направлений магии, основанных на образах, эмоциях и воле. Мне так было легче. Воздух перед Эрин загустел и исказился, будто от сильного жара. В небольшом промежутке забегали маленькие синие искры остаточной маны, а тишину палатки пронзил резкий треск, перетекший в низкий гул. Образовалась маленькая темная воронка, из центра которой постепенно проступили очертания маленького колечка с гладким, таким же черным, как и само кольцо, камешком в форме шарика. Когда формирование было завершено, в глубине камня сверкнул красный свет, а по пространству прошла заметная волна, будто в водную гладь бросили камень. Колечко слегка дрожало, а концепции и смысловые конструкции сталкивались с рунными цепочками, будто вживую пытаясь притереться друг с другом. Спустя десяток секунд оно успокоилось, а я выпустил артефакт из тисков своей воли. Все видимые эффекты потухли, а сам будущий пирсинг перестал светиться и перешел в антрацитово-черный колер. Первый готов, колечко поплыло по воздуху к Морриган. «Подержи пока, интересненько», – пробормотала она, беря его в руки и опутывая сканирующими чарами. «Ты очень сильно его изменил», – сказано это было с намеком и неким подозрением в голосе. «Не совсем так, просто довел до ума. Без контакта с телом и подпитки маной, оно все так же быстро исчезнет, а почти все эффекты остались с прошлых версий. Чуть мощнее, чуть стабильнее. Ну, почти. Мне продолжать? Блин, не подумал. Из-за небольшой переработки, теперь был маленький шанс, что она сейчас может отказаться, так как мало ли чего я мог туда засунуть, но нет», — Морриган покачала головой и махнула рукой, намекая продолжать. Спецэффекты повторились, только теперь искры остаточной маны превратились в настоящие, хоть и маленькие молнии. «Этот пойдет на левую грудь, ближе к сердцу, и в нем больше рунных образов, что требует больше энергии. Ориентировочно, я сейчас потратил на оба маленьких кольца 1500 маны. Естественно, внутренний. Недешевое, знаете ли, удовольствие, это 3/4 всего резерва Морриган. Когда было завершено и второе кольцо, я молча слегка надавил на плечи Морриган. Та намек поняла и снова легла на спину, замедлив ток маны по телу до минимума. Так и мне проще, и ей безопаснее. Отследить всякую стороннюю гадость, если бы это я планировал, будет легче. Теперь начнется последний этап. Нужно синхронизировать артефакты с ее телом. Монолитные на вид кольца разделились на две части. Шарик и незамкнутый ободок. Может быть немного больно. Так как ты владеешь магией оборота, мне придется перебарывать твое сопротивление. Помню. Делай уже, демон. Чуть нервно прошипела ведьма. Да, ну ладно. Волей воплотив две тонкие иглы, по-варварски, одновременно протыкают оба соска. Мгновением позже иглы испаряются, и ободки влетают в проделанные отверстия, проворачиваясь пустым местом вниз. Камешки занимают предписанные им места, снова сливаясь в одно целое. На все про все ушло 2 секунды. Морриган на это даже не шелохнулась, продемонстрировав либо хорошую выдержку, либо прямой контроль организма. Теперь настало время подключить новые девайсы и убедить тело, что это не вредоносные структуры. Спустя 5 минут работа была закончена. Было не столько сложно, сколько неудобно, так как до этого я это делал на Эрин, управляя той буквально поклеточно. Здесь же, как уже упоминал, пришлось перебарывать сопротивление тела и реальности вокруг. Потратил я на это в принципе столько же энергии, сколько и на воплощение самих артефактов. Зато вроде бы учел все нюансы, полноценно подключив к системе макпотоков и ауре. Все. Проверяй. Морриган приподнялась на лежаке, опираясь на него только левой рукой, а правой принялась ощупывать приобретение. Должен признать, черный аккуратный пирсинг смотрелся на ее подтянутой и упругой груди 2-го размера с небольшими розовыми сосками просто бомбически. Хаем, невнятно протянув, она стала более уверенно оттягивать и крутить колечки, в то же время гоняя ману по телу. Вот пошли первые заклинания сканирования, наложенные легким пасом свободной руки. Хаем, сейчас они работают в пассивном режиме. Почти не потребляют маны, не раздражают, не отвлекают, но и пленка щита скорее искажает снаряд, отводя его от мест концентрации жизненной энергии, нежели отбивает. Толщина сантиметра от кожи и покрывает грудь, часть живота, шею и голову. К примеру, точный выстрел в глаз вместо полноценной дырки оставит скользящие ранения на лбу, так как пирсинг в последний момент развернет снаряд чуть плашмя, направляя в более защищенную область. Стрела в сердце косо попадет в ребро и так далее. Это и есть нововведение. С гордостью мастера в голосе поясняю я, продолжающий насиловать свои уже порядком возбужденные соски Морриган. Чуть усмехнувшись, замечаю, как тихо сидящая в уголке Эрин снова сглатывает. Да, однозначно правильные взгляды. В остальном ты и так знаешь, так как доработка и принцип развертки защиты прорабатывали мы с тобой. 2-й режим, предбоевый. Щит меняется на барьер, что висит постоянно на уровне кожи. Покрывает голову, шею, грудь, спину и живот. Задница беззащитна, ну тут уж ничего не поделаешь. Барьер отличается от предыдущего щита. Помню я, основная причина, почему я этим вообще заинтересовалась, перебила меня Морриган, наконец, оставившая в покое свою грудь. Ну, да, барьер не щит, как бы ни был силен удар, пока есть мана, его не пробить. Другое дело, что конденсироваться в пирсинге она может довольно ограниченно, поэтому пришлось пойти на хитрость, поменяв его форму. Камешек – это своего рода накопитель. Полноценно я их делать не умею, да ты и сама это знаешь, поэтому пришлось лепить суррогат. Не будем вдаваться в детали. Также, такая форма позволяет легче перенести перегрузку. На этом моменте Морриган перевела свой взгляд на мою иллюзию. В каком это смысле перегрузку? Стрела из хорошего лука или арбалета барьер не пробьет, но истощит на пару секунд, пока камешек в колечке не накопит достаточно маны. А вот если стрела запущена кем-то вроде нашей несравненной Шисерон, да с напиткой выносливостью, или, по-моему, Ки, вот тогда уже будет интереснее. От такой нагрузки на барьер пирсинг израсходует и часть вложенной в его материальную форму энергии, дабы сдержать удар. И здесь возникает побочный эффект. Нельзя разрушить лишь часть, поэтому распад будет полным, а вся незадействованная в сдерживании ударом она выплеснется как можно более неэффективным взрывом. Ее брови взлетели вверх, а в брошенном взгляде вниз на грудь промелькнула нотка паники. К счастью, на максимуме тебя должно лишь обжечь. А что ты хотела? Тут либо получай дырку в голову от такого привета из кустов, либо потом лечи грудь с сосками. Как по мне, это того стоит. Действительно, согласилась она, Айрин молча кивнула, присоединяясь. Ну, а побочный эффект в виде повышенной чувствительности сосков в таком режиме, да легкое покалывание щекоткой, это уже издержки штатной работы. Я, конечно, подправил это слегка, поначалу вместо болезненной чувствительности, будет лишь приятное возбуждение, но для концентрации вредно и то, и то. Короче, сама разберешься. Вон, Ирин сама стимулирует на это свои соски почти на постоянку. Михаил, возмущенно вскрикнула чуть покрасневшая рыжая, специально добиваясь болезненности сквозь возбуждение, кайфуя от такой смеси. Гррр, раздалось натуральное рычание смущенной Ирин. Сама разберешься, в общем. Закончил я под ехидно понимающей улыбкой Морриган. Обещающая мысли на все кары небесные Ирин отвернулась в сторону, стараясь скрыть румянец на щеках. Наконец третий, последний режим, полноценно боевой. Покрытие как у предыдущего, а стрелы до определенного предела отбивает без перезарядки, да и максимальный урон на сдерживание куда как выше, чем в предыдущем. Минусы. Ману начинает жрать намного заметнее, причем постоянно расходуя, маскировки нет, барьер слегка виден визуально, и соски превращаются в полноценно отвлекающий фактор. Здесь должен пояснить, если во втором режиме заметный эффект будет только к концу дня постоянной работы, то в боевом все намного хуже. Мгновенное повышение чувствительности сосков и ореол, щекотка, нервное и половое возбуждение, а сами артефакты к тому же начинают сильно вибрировать, иногда бить слабым разрядом тока от паразитной маны. Короче, был выбор. Либо соски будут адски болеть от нагрузки, либо вот так. Ты сама выбрала и сказала, что справлюсь, да, это не то, что может отвлечь меня во время боя, а жизнь всяко ценнее. Она еще раз подцепила ноготком камешек пирсинга, чуть его приподняла и отпустила. А как насчет магии? Со стрелами-то понятно, на что я могу рассчитывать. Ну, в пассивном режиме не на многое. Легкое рассеивание контактных заклинаний наподобие всяких каменных кулаков и молний, я бы вообще не стал на это полагаться. Зато против проклятий уже лучше, вносит некую дестабилизацию в них, хотя для тебя это тоже не актуально. От этого я смогу защититься даже во сне, фыркнула она, встав и потянувшись за своей мантией. Поэтому и не актуально. Насчет остальных режимов. Боевой позволит принимать на грудь слабые молнии без последствий. В предбоевом получишь от этого только ожог вместо тяжелого ожога, паралича мышц или остановки сердца. Кстати, активируй боевой. Это делается. Сама уже поняла, ответила Морриган, оставив пока одежду в стороне, и через секунду ее верхняя часть тела кроме рук окуталась прозрачной, не сильно заметной, голубоватой пленкой. На самом пирсинге камешки засветились красным. Решив чуть приколоться, внезапно стреляю в нее обычной для Ринмак стрелой, что оставляла на бандитах ожоги духовной силой и вырывала куски плоти, либо сминала доспехи в требуху. Я, кстати, уже разобрался, что именно за гибрид заклинаний мы с ней получили и используем по незнанию почти с самого начала. Обычная магическая стрела, то, чего мы изначально хотели достичь, это сгусток отрицательной монотени, опасный сам по себе. Он бьет сквозь незачарованные доспехи, угнетая тело и ауру. Иногда можно умереть от такого вообще без внешних эффектов, но зачастую на месте удара наливаются синяки или начинается деградация тканей. Эрин же, кроме маны, в сгусток намешивала еще и ки, которая намного лучше воздействует на физическом уровне. Вместе получился очень эффективный гибрид, одинаково действенный против почти любого противника, и не детонирующий сам по себе благодаря примитивности конструкции. После я просто за ней повторял. Поистине, открытия иногда случаются случайно. Морриган не успела среагировать, поймав маг-стрелу грудью, и отступила на шаг, гася инерцию удара в барьер. Мгновением позже она начала скручивать какие-то заклинания в ауре, но затем расслабилась. Краем сознания отмечаю, как приготовилась к рывку Эрин, но также быстро успокоилась. Это было невежливо. В следующий раз приму за оскорбление и прокляну, нехорошо прищурившись заметила ведьма, складывая руки на груди. Это было абсолютно безопасно и наглядно. Ладно, мы действительно засиделись, а завтра тяжелый день. У тебя еще остались вопросы? Морриган тяжело вздохнула, перевела артефакт в пассивный режим и отрицательно покачала головой. Тогда спокойной ночи. Пойдем, Эрин, а то Лилиана в твоей палатке уже подозревает тебя в измене. Михаил, что? Это почти правда. Я тебя когда-нибудь придушу. Спокойной ночи, Морриган. Та лишь отмахнулась от нас рукой, будто выгоняя поскорее. Когда Эрин, уже отодвинув ткань, почти вышла из палатки, Морриган тихим голосом, так, чтобы Куслант ее не услышала, произнесла: «Спасибо, всегда пожалуйста», также на грани ее слышимости ответил я. Не привыкла она кого-либо благодарить, ой, не привыкла. Пройдя к себе, Эрин действительно застала там Лилиану, только не ревнующую, а спящую. Поэтому, тихонько вздохнув, рыжая попросила навеять сон на барда посильнее, ведь кое-кто ждет свою порцию ночного разврата. Утро и первая половина следующего дня не принесла ничего нового. Штатный подъем, завтрак и марш по пересеченной местности. Запомнилась только пара встреч со зверями, со стаей волков, которая закончилась довольно мирно. Звери не были одурманены, поэтому бросаться на вооруженный отряд не стали, предпочтя отступить. А вот с кабаном вышло агрессивнее, но быстро. Этот боров вылетел к нам, ломая подлесок на своем пути, и, увидев загодя предупрежденный отряд, попер ни с того, ни с сего в атаку, дико при этом визжа. Ну и напоролся на стройный залп обычных и магических стрел Лилианы, Шесерн и Эрин. Сложно сказать, кто именно убил животину. Лилиана попала в глаз, Шесерн между глазом и ухом, а Эрин тупо превратила в фарш правую часть морды. Склоняюсь больше к победе эльфийки, так как она попала прямо в мозг, пробив тонкую кость. Но кто его знает. А вот ближе к обеду произошла встреча интереснее. Первой среагировала на чужаков Шесерн, что и неудивительно. Она подняла руку и произнесла только одно слово, насторожившее отряд намного сильнее вломившегося в гости кабана – долийцы. Морриган моментально наложила на себя что-то защитное, Алистер, Стэн и Эрин обнажили мечи, а Лилиана наложила стрелу на лук. Только сама Шесерн осталась спокойной, не предпринимая ничего. «Где? Далеко?» – спросила Эрин, «а я тем временем выпускаю чуть больше воли в реальность, чем обычно, пытаясь растянуть ощущаемую площадь. В 5 минутах бега. Движутся чуть в стороне, но скоро почуют нас. Там 4, нет, 3, не могу точно определить». Шесерн чуть недовольно скривилась. 4, 2 взрослых мужчин, 1 женщина и парень-подросток. Вооружены, здоровы, спокойны. «Патруль», кивнула Шесерн. «Я могу специально привлечь их внимание. Так мы покажем свои добрые намерения. Давай», кивнула Эрин, спрятав оружие обратно. Ее примеру последовали и остальные. Эльфийка достала из поясной сумки что-то похожее на свирель и проиграла короткую то ли мелодию, то ли сигнал. Спустя 30 минут, со стороны юга, донесся ответ. Жестами распределив порядок в ордере, лицом по направлению к гостям, хотя кто здесь еще гость, надо посмотреть, отряд замер в ожидании. Шесерн не ошиблась, и, спустя считанные минуты, из-за деревьев показались долийцы в своих фирменных одеяниях. Эти 4 были одеты более-менее однотипно в кожаные доспехи с орнаментом в виде листвы. Ни в какое сравнение это, конечно, не идет с доспехом самой Шесерн. Уровень, цена, даже класс защиты был ниже. На лицах усталости волослины, а при виде нашего отряда на них проступило сначала удивление, затем и злость с негодованием у самого молодого. Он же и схватился за лук на спине. Шимлин. Другой мужчина также удивился открывшейся ему картине, но почти сразу заметил стоящую чуть в стороне Шесерн, отчего степень удивления лишь выросла. Илхин. Анетхара, брат, чуть склонив голову, поздоровалась наша эльфийка. Анетхара, сестра, мужчина, что и заговорил первым, по-видимому, оказался предводителем, так как он и продолжил диалог, жестом усмирив молодого пацана. «Что привело тебя сюда в такой компании?» Он кивнул в сторону Эрин, стоящей на первом плане. «Мы должны встретиться с хранителем Затрианом», — ответила Шисерон. «И по какому поводу?» — нахмурился мужчина. «Это касается Мора. Меня зовут Эрин Кусланд, я, командор Серых Стражей Ферилдина», — влезла Эрин в разговор, моментально вызвав легкий негатив от безымянного эльфа. «Ты, а как же Дункан? Он мертв», — мрачно ответила Алистер. «Неожиданно. Я Дерек, командир охотничьего копья», — мужчина слегка повел рукой в сторону остальных своих товарищей. «А как звать тебя, сестра?» «Шисерон». Это имя вызвало нешуточную реакцию. Мужчина чуть побледнел, схватившись за яблоко меча на поясе. Остальные также отреагировали нервно. Отличился пацан, выронив стрелу, наложенную на опущенный лук. «Адахлин Динан», — слегка хрипловатым голосом уточнила единственная девушка в их отряде. Шисерон лишь кивнула. «Ерасерон Нама, сестра, твой путь будет чист. Идите за мной, мы будем у стоянки клана через час». Развернувшись, Дерек быстрым шагом направился на север, даже не оглядываясь на отряд Эрин. Его товарищи тоже направились за ним, только пацан периодически косился взглядом на Шисерон. Эрин вопросительно посмотрела на нашу эльфийку, но та проигнорировала невысказанный вопрос, молча последовав примеру остальных далийцев. «Идем», — приказал Эрин. Затем, посмотрев на идущую впереди Шисерон, тихо вздохнула. «А что спросил этот Дерек?» — задал вопрос Алистер. «Не успел я ответить, как высказалась Морриган», — уточнил он прозвище одно, в надежде ошибиться. «Видимо, наша Далийка довольно знаменита. А что за прозвище?» Эрин не владела эльфийским языком, кроме совсем уж распространенных фраз. «Адахлин Динан значит лесная убийца», — внезапно раздался голос Стена. «Верно. Или лесная смерть. Смотря как трактовать», — кивнула от чего-то веселая Морриган. Глава 30. Эльфы. Вопреки ожиданиям, лагерь клана далийцев был относительно недалеко. Уже спустя час я почувствовал на границе ощущений скопления разумных, а еще через 10 минут Дерек вывел нас на вполне себе неплохой КПП в средневеково-магическо-эльфском стиле. Всего 10 разумных, из которых только трое стоят на лесной тропе, а остальные скрываются в почти монолитной на взгляд стене деревьев, подходящей вплотную к дороге, не только на уровне земли, но и наверху, в оборудованных гнездах. Стоило только увидеть встречающим нашу сборную солянку, как в тот же момент Эрин поежилась от физически ощущаемых нацеленных на нее стрел. «Согласен, неприятно, когда тебя недооценивают. Столь ярко выраженные эмоции и намерения, даже без попыток их скрыть, да в этом лесу с истонченной завесой. Эрин вполне может сейчас закосплеить Неа, буквально с закрытыми глазами уворачиваясь от посылаемых в нее снарядов. Но доводить до этого все равно не стоит. Эрин, успокойся. Вспомни все, что знаешь о далийцах и не обращай внимания. Ты знаешь, зачем мы здесь. Сомневаюсь, что будут открытые провокации, но все-таки», на мою короткую речь рыжая лишь чуть кивнула. Тем временем, Дерек подошел к женщине, стоящей ближе всего к нам, и даже по виду выглядящую как тот, кто командует. Невысокая, но крепко сложенная брюнетка с легкой сединой, в снаряжении чуть лучшим, чем у остальных, вооруженная луком и коротким мечом. Она спокойно осматривала отряд Эрин, то и дело останавливаясь на Морриган и Шисерон. Подойдя почти вплотную и приложив руку к груди, мужчина тихо и кратко на эльфийском доложил о ситуации и о нас. На словах «и лесной убийца» женщина даже не вздрогнула, но вот взгляд стал однозначно более настороженным. «А нет Хара, Адахлин Динан. Мое имя Митра», — она слегка кивнула, приветствуя Шисерон, демонстративно не замечая остальных. «Кого ты ведешь, сестра?» «А нет Хара, Митра. Я веду свою предводительницу, командора Серых Стражей Эрин». На это высказывание удивились все эльфы, даже у самой Митры чуть взлетели брови. «Ты сменила путь?» Казалось, этот вопрос у Дерека вылетел неосознанно. «Нет, изменилась лишь цель. Опять какие-то эльфийские заморочки. Прям кожей ощущаю скрытый подтекст, но понять его не могу». «Хорошо, вы можете пройти. Я отведу вас к хранителю». Больше не говоря ни слова, она подала какой-то знак, и ощущение нацеленных на Эрин стрел пропало. Затем, развернувшись, Митра, не оглядываясь, пошла в сторону стоянки клана, чьи шатры уже были видны из-за поворота. «Ну, это было легче, чем я думал», — протянул Алистер, шагая вместе со всеми и проводя взглядом ближайшую к нему Эровиль. «Еще ничего не окончено», — слегка одернула его Лилиана, с любопытством осматриваясь по сторонам. все только впереди. Далиецы уж очень не любят чужаков», — закончила она, слегка кивнув в сторону эльфийки, что, увидев нас, поймала и затолкали за спину мелкого эльфинка, игравшего минутой раньше перед ней. «Верно, поэтому не расходимся и держимся вместе. Морриган, ты держишь на себе отвод глаз?» Эрин была собрана, но чужая культура заинтересовала и ее. «Чувствую, как ей хочется погладить вон ту галлу, стоявшую чуть в отдалении. Нет, далийцы не люди, отступники ими не порицаются, а зачастую даже и дела охотнее ведут, зная, что ты знакома с магией». «Был опыт», — уточнила Эрин. «Именно. В диких землях Коркари иногда останавливались далийские кланы. Редко, но бывали», — подтвердила ведьма. К тому времени, как закончился этот мини-диалог, отряд прошел в центр стоянки, провожаемый десятками взоров. Среди них были как неприязненные, так и в целом нейтральные. Хотя, в конечном счете, превалировали первые. «Я же тем временем прикидывался ветошью, стараясь углубить маскировку как можно сильнее», почувствовав рядом сильного мага. «Хранитель». Митра подошла к стоящему около стола задумавшемуся лысому эльфу с характерным посохом за спиной и позвала его. «Митра». Он, чуть вздрогнув, обернулся, отвлекаясь от своих невеселых мыслей, что было прекрасно видно по нахмуренному лицу. «Что ты?» Он перевел взгляд на нас и, наткнувшись на Шисерн, нахмурился. «Да что же вас так в ней настораживает-то, а? Мне уже пипец как любопытно. Нет, я понимаю, что такие прозвища просто так не даются, но все равно. Адахлин Динан, не думал, что увижу тебя так скоро еще раз, еще и в компании Шимлин. Масернас, Митра, отправляйся на свой пост. Манувинин, хранитель», коротко попрощавшись, боевая дама отправилась обратно. Затриан проводил ее взглядом и еще раз осмотрел стоявшую перед ним банду. Кстати, он довольно силен, раза в полтора превосходит Морриган, но помимо этого, ощущалась некая аномалия с ним, которую никак не получалось понять, по крайней мере не раскрываясь сильнее. «Я знаю, что по игре он связан с духом хозяйки леса, и, скорее всего, именно это и есть аномалия, но не зная подробностей, понять большего у меня не получается. Я привела свою предводительницу», почти повторила Шисерн слова, сказанные Митре. «Вот как, ты стала серым стражем?» «Скорее утвердительно, чем вопросительно», высказался лысый. «Я командор серых стражей Ферилдина, Эрин Кусланд, с кем имею честь говорить». Эрин не стала оставаться в стороне, и ее снова пробило на дворцовый этикет. «Имеешь честь?» Неожиданно, столь много сарказма и презрения было в его словах, что Эрин уже было хотела возмутиться, но сама себя одернула, помня о цели. А вот Шисерн, видимо, это не сдерживала. Выступив чуть вперед, она неожиданно положила руку на рукоять кинжала у пояса. Лицо ее, как обычно, ничего не выражало, но намерения читались теперь отчетливо. Затриан это понял, хоть и удивился. Вот оно как, на несколько секунд повисла напряженная тишина. Казалось, даже шум лагеря чуть притих и отдалился. Затриан играл в гляделки с Шисерн, а Эрин потихоньку закипала. «Она и так терпением не сильно блещет. Прошу прощения за свою несдержанность». Затриан наконец перевел взор на Эрин и чуть поклонился. Точнее, просто наметил поклон корпусом, буквально на считанные доли градуса, но все-таки. Шисерн вернулась в строй, убрав руку с оружия. «Мы не привыкли встречаться с порядочными людьми, да и ситуация сейчас несколько не располагает. Я Затриан, хранитель древних знаний этого клана. Зачем вы искали встречи со мной? Предупредить о море? Мне о нем уже. Нет», — перебила его Эрин. Хоть он вроде как и извинился, и тон сменил, презрения и негатива в голосе все равно хватало. «Моей рыжей это совсем не нравится. Я пришла требовать обещанное, согласно договору». «Договор?» – удивился он, а затем скривился, словно съел целую корзину лимонов, увидев край тубуса с бумагами, вытащенный Алистером. «Это маловыполнимо. Вы отказываетесь от него?» Казалось бы, простая фраза заставила Затриана поморщиться еще больше. Что в ней такого? О, для всего Тидаса это было все равно, что подписать себе смертный приговор. Да, можно, конечно, сейчас и в дальнейшем посылать серого стража на три буквы, но когда командор требует выполнения именно такого рода договоров, а их с еще десяток подобных наберется, имея при себе их материальное воплощение, то в дальнейшем, если об этом узнает остальной мир, нарушителю ничего хорошего не светит. Далийцев и так не любит, а за такие фортели многие кланы будут банально уничтожены странами, что поддерживают серых. Орлиянтива в числе первых, Они наоборот обрадуются такому вескому поводу. Даже если до Затриана не доберутся люди, сами эльфы за такую подставу точно по головке не погладят, несмотря ни на какую репутацию среди сородичей. Проблема для Эрин в другом. Это будет после Мора. Сейчас перед Затрианом, что понимает ситуацию, два варианта. Вырезать весь наш отряд, спрятав останки как можно глубже, либо попытаться прикрыться какой-либо проблемой. Мол, я бы с радостью, но вот из-за этого и вот этого не получится. Я должен кое-что вам показать, чего и следовало ожидать, как по логике, так и по канону. Проблема оборотней была предъявлена серым стражем. В саму возможность ее решения Затриан практически не верил, это чувствовалось отлично. Зато он мог спровадить нас подальше и ждать либо пока две группы не уничтожат друг друга, либо собственноручно добить выживших. А что, лес большой, в нем многие потерялись. Как это соотносится с тем же каноном, я не знаю, будем посмотреть, как говорится. Михаил, ты сможешь их вылечить? Посередине экскурсии в местный лазарет, Ирин обратилась ко мне. Скорее всего да, но раскроюсь перед Затрианом и его первой. Ланою, ученицу и так называемую первую, мы встретили уже в лазарете, где она колдовала над больным. После чего та присоединилась к нашей процессии. Тогда что будем делать? Соглашайся на его дебильный план. А там пойдем в лес и решим. Гениально, она даже в реальности фыркнула, заработав нахмуренный взгляд от Ланы. Тогда договорились, мы принесем сердце бешеного клыка, а после твой клан и всех, кого ты сможешь найти, помогут нам с Мором, поспешила высказаться Эрин. Мы говорили лишь о моем клане, начал Затриан, другим я не могу. Значит так, я не буду спорить сейчас, когда мы вернемся... Поговорим более обстоятельно об участии других. Все-таки договор подписывался со всеми далийскими кланами. Или вы хотите сказать, что остальные перестали ими быть? Действительно. Поговорим об этом позже, сдерживая гнев, согласился Затриан, краем глаза отмечая ропот в рядом стоящих, казалось бы, случайно эльфов. Нам также нужны припасы, место отдыха и... Шисерон, ты хорошо знаешь дальнейший лес? Нам нужен проводник, не нужен, был дан короткий ответ. Тогда пока все, закончил Эрин под недовольным, у него вообще бывает другой, взглядом Затриана. Ланэ вам предоставит требуемое или покажет, где вы сможете это достать. А теперь извините, меня ждут другие дела, лихо развернувшись и не дожидаясь ответа, он ушел, оставив немного растерянную девушку. Эф-эф-эф, выдохнула Эрин, успокаиваясь. Вроде ничего такого не говорили, но ощущать весь этот негатив... Направленный на себя она не привыкла, вот и сама завелась. Какой дружелюбный, бросил в сторону Алистер. Вы простите его, начала эльфийка с короткой прической в виде переплетенных на затылке хвостов и в мантии далийских магов. Сейчас действительно трудный период для клана, и все на взводе. Да мы понимаем, просто это не повод для такого рода отношения. Эрин хрустнула затекшей шеей, слегка помассировав ту. Не понял, откуда проблема в организме. Сейчас исправим. Это довольно длинная история, замялась девушка лет 25 на вид. Эти тату на лице несколько портит картину, но все равно сероглазая Ланэ довольно красива. Тогда займемся пока размещением и продовольствием. Не то чтобы мы много потратили по дороге сюда, но и ваш ассортимент товаров глянуть не помешает. В таком случае, сначала подойдем к Сарилу. Он заведует размещением Марвели и подскажет, где лучше вам разместиться. Благодарю. Дальнейшее прошло без происшествий. Нашли нужного эльфа, выбили из него большой шатер, присоседились к одной из крайних равелей, натянули, на все ушло не больше часа. Единственный значимый момент – это ворчание Стена на хлипкие распорки. Он неудачно повернулся и бедром снес наполовину натянутую постройку, которая на него и упала, погребая под слоями ткани и меха. Морриган была счастлива и ее злорадный смех разносился на весь лагерь, особенно когда эта небольшая гора попыталась выбраться и, запутавшись, упала. Ему, конечно, тут же помогли, но искры смеха были в глазах у всех, даже сам Стэн пытался показаться непоколебимым, но в глубине слегка развеселился, что не мешало продолжать ворчать, как я уже сказал выше. Когда с местом ночевки было покончено, а вещи из баулов размещены по местам, Лилиана... Дождавшись, пока они остались в шатре вдвоем, подошла к Эрин. «Эрин, как бы сказать», — замялась Барт, пока Куслан перетягивала сползающий на коленник. «Что такое? Говори спокойно, без твоего согласия, я тебя не съем», — улыбнувшись, своеобразно подбодрила одна рыжая другую. «Хотя нет, моя Эрин ближе к красному, а Лилиана ближе к каштановой. Сила, да какая разница? Лучница тем временем улыбнулась в ответ. Это обнадеживает. Но знаешь, я хотела спросить Михаила, или все-таки тебя, вас обоих, как-то совсем неуверенно закончила она. Ты спрашивай, а мы разберемся. Каков мой статус? Не поняла, удивилась Ирин, закончив с доспехом. Она поднялась на ноги, встав перед смутившимся бардом. Когда вы принимали меня в отряд, я прошла проверку тем маленьким спектаклем. От этих слов Ирин поперхнулась, не сразу, но я это поняла. Достаточно посмотреть на Морриган при словосочетании «рекрут серых стражей». Поэтому у меня вопрос, в каком я сейчас качестве нахожусь в отряде? Этим спичем Лилиана выбила из колеи не то что Ирин, но и меня самого. А почему ты спрашивала про Михаила? Уточнила Ирин то, на что я не обратил внимания. Не знаю, кто из вас главный, просто ответила она, отведя взгляд в сторону. Вот это выпад. Я уже хотел вмешаться, даже волю в реальность чуть подал. Благо, Затриан находился на другом конце лагеря, как Ирин меня опередила, открыто улыбнувшись и без тени сомнений в голосе сказав: «Михаил, он главный, понимаю, а вот я нет». «Какого хрена, Ирин? Мне перечислить еще раз все аргументы, сказанные в лагере армии при Астагаре?» «Нет, тогда заткнись, но не при отряде же. Я чувствую, как за стенкой нас слушает Алистер. Морриган стоит около Аравили, а Стен замер у входа. Даже Шессеран где-то рядом, но понять где из-за маскировки не могу. Они не являются сборищем дебилов, и все прекрасно понимают и замечают», — ответила Ирин мысленно. «Аргумент, конечно, весомый. Ну, ты будешь девочке отвечать?» — вслух задала вопрос слишком веселая Ирин. «Слишком. Я, конечно, негатива не ощущаю ни от одного, лишь некоторые смешанные чувства. Даже Стэн, с которым я провел меньше всего времени, просто хочет определиться. Но, а, ладно, слова Ирин уже не вернешь назад. А я хотел поднять эту тему после того, как выберусь в реальность. Ну почему все мои планы так хреново реализовываются? Хоть Ирин и несколько хм не права, но по сути да, она признала меня главным. Или она так думает? Такое ощущение, что я просто выполняю ее прихоти. Эй!» — возмущенно вскрикнула Ирин под понимающую улыбку Лилианы. Присутствие Шессерана исчезло, а Листер чуть слышно прошептал: «Ну, этого следовало ожидать», и отошел от палатки. Стэн молча развернулся и ушел, а Морриган осталась слушать. Негатива я опять-таки не заметил ни у кого. «В общем, что ты хотела узнать? Кем я тебя вижу в отряде? Я уже вроде бы высказался, еще тогда. Рекрут серых стражей, ни в каком другом случае ты не смогла бы пойти с нами. Ты и Стэн пройдете посвящение, как только выдастся возможность». А Морриган, казалось бы невинно, и все так же смотря в сторону, спросила Барт: «С ней сложнее, но я не теряю надежды ее затащить к нам в орден». Со стороны Арвили послышался насмешливый фырк, на который никто из нас тактично не обратил внимания. «А теперь признавайся, тебя остальные с этим подослали?» Лилиана нервно улыбнулась и слегка шаркнула ножкой. «Ну да, точнее, не совсем, ясно. Но все-таки, я подошла не только за этим. Раз я рекрут, то как мне быть со снаряжением? Мне нужно самой об этом беспокоиться? Что-то не так?» «Почти. Мой лук, он хороший, но не отличный. А далийские луки?» мечтательно протянула она. «Они, я понял. И ты подошла спросить, кто его должен покупать?» «Ага», — кивнула она. «Моих собственных денег на него не хватит, я из церкви ушла почти без ничего. Если память мне не изменяет, этот доспех ты тоже приобрела на наши деньги, поэтому могла бы и не спрашивать сейчас такие вещи. Естественно, лук, стрелы и вообще все, что необходимо для как можно скорейшего умерщвления противника, должно оплачиваться нами или казной отряда. Но так как пока ни стоящих трофеев, ни нормальных заданий мы не находили, будем пока обходиться кошельком, Ирин. Если считаешь, что лук необходим, мы его купим». «Спасибо». Лилиана улыбнулась и направилась к выходу. «Ночью отблагодаришь, Ирин?» Барт споткнулась о чью-то лежанку и почти навернулась под смех Ирин. Поход к Вороторну, или как там этого хитрозадого мастера зовут, был довольно продуктивен. Тот поначалу пытался что-то втюхать чуть нахмурившейся Лилиане, но потом подошла Шессеран и ассортимент моментально сменился. Причем настолько быстро, что даже я это уловил лишь краем сознания. После этого мы удостоились чести наблюдать молчаливый, экспрессивный диалог двух лучниц, затянувшийся почти на час. Серьезно, скупые жесты и мимика вкупе с указанием на различные детали несли столько подтекста и информации, что складывалось впечатление о телепатии между двумя особами. Ирин восхищенно наблюдала за этим со стороны, пока остальные не разбрелись по своим делам. Можно было, конечно, напомнить всем о субординации, так как приказ Ирин не расходиться не отменялся. Но фиг с ним. На нас уже не смотрели волком, а информация о принадлежности к серым стражам и возложенной миссии по помощи с проклятием достигла всех ушей. Не сказать, что это кардинально сменило взгляды остроухих расистов, но некая доля уважения появилась. Вечер наступил быстро. Облегчив кошелек на тройку золотых и поймав мастера на споре насчет железной коры, Ирин с Лилианой вернулись к шатру. Остальные, кроме Морриган, были уже там. И хоть наступало темное время суток, лагерь не стремился к отбою, наоборот, разводились костры и собирались группы по интересам. Около нашего шатра также был организован костер и на нем уже готовили. Только почему просто не взять еды у эльфов? У них-то всяко вкуснее. Не знаю, да и спрошу потом. Сейчас появилась другая идея. Лилиана, негромко позвал я присевшую рядом с Ирин девушку, в то время, пока Кусланд давала подзатыльников отрядному кошевару Алистеру. Для тебя есть задание. Я не ожидал, что Лилиана так вздрогнет от этих слов. Она на секунду испытала такой калейдоскоп эмоций с изрядной долей страха, что от контраста с довольством сытого кота от приобретения нового вооружения до почти паники, даже Ирин почувствовала неладное и недоумевающе обернулась. Что-то не так? Нет, все в порядке, натянуто улыбнулась Барт. Неужели словила флешбек с Марджалайн от моей фразы? Похоже на то, но она уже почти полностью успокоилась. Продолжай, что ты хотел. Как знаешь, Ирин тактично вернулась к разносу Алистера, а я продолжил развивать мысль. Понимаешь, мне чем-то не понравился Затриан. С ним что-то не так, как и с нашей миссией. Твоя задача разузнать о нем и об оборотнях побольше от остальных эльфов. Сейчас вроде бы намечаются какие-то посиделки, лучше возможности не будет. Ты еще не растеряла своих навыков? Лилиана внимательно выслушала меня, под конец полностью войдя в профессионально холодное состояние. Я бы назвал это почти трансом. Иногда такое наблюдаю у Ирин, когда она полностью поглощена тренировкой с мечом. Я поняла. Достать информацию о Затриане, об оборотнях, о проклятии. Мне сконцентрироваться на прошлом хранителя, или на настоящем? У Лилианы пришла в движение ки, странно закручиваясь в районе головы, горла до почти всего тела. Очень интересно, но из-за слабой концентрации это почти не ощущается. Важно все. Меня не интересует, сколько раз он ходит в туалет или что-то подобное, но вот истоки, становление, проводимая ныне политика. И будь осторожна, никто не должен понять, что мы интересуемся этим специально. Я поняла, в ней начал проступать азарт, потихоньку перебарывая отстраненное состояние. «Разрешите приступать?» – это фраза. Я буквально почувствовал громадные эмоциональные привязки к ней у Лилианы. Это не просто слова, словно ритуал какой-то. «Действуй!» Лилиана неторопливо поднялась с бревна у костра и медленно оглянулась. Наметив цель по только ей понятным критериям, она направилась к одной из компашек молодых эльфов, и по мере движения к ним, я захотел аж глаза протереть, хоть у меня их сейчас и нет в привычном понимании. Она буквально перебирала маски поведения и походки. За буквально 20 метров пути, ее пластика движений сменилась не меньше 5 раз, и подойдя, наконец, к цели, даже эмоции сменились, точнее, искусственно ей уже раскочегарились. Буквально сразу же, с первых слов и предложений, ее приняли в круг без отторжения, словно давнюю знакомую. Вот это мастерство, я просто в ахуе. Спустя 2 часа эльфы стали расходиться по палаткам, шатрам и аравилям, а я все пытался поймать челюсть от наблюдения за профессиональным бардом в своей стихии. Она сменила 9 групп общения, успела подружиться с Ланой, молодыми охотниками, собирателями из числа женщин, ветеранами, со всеми. Она пела, пару раз танцевала, играла на местном инструменте, обучалась ему же, несколько раз на спор стреляла из лука, играла в карты, рассказывала истории. Это просто надо было видеть. А самое главное, никто ничего не понял. Даже в нашем отряде, те, кто по идее ее хоть немного должны знать, не заметили странностей. Одна Ирин нахмуренно поглядывала в ее сторону, будто что-то чуя. Верно, учуять нечто странное можно было. Эти искренние и яркие эмоции, что выставлялись бардом буквально всем вокруг, были словно ширмой. Она действительно их испытывала, к примеру, не имитировала восторг от победы в партии карт, но, если я полностью сосредотачивался на ней, В глубине ее сущности был отголосок холодка и концентрации. Просто поразительно, особенно в свете результатов самой Эрин, что также пошла знакомиться со всеми подряд, не из-за какой-то необходимости или цели, а просто так. Ее принимали с трудом, но харизма Куслан работала и здесь. Они вернулись, когда почти все остальные в отряде уже спали. Отложив разговор на потом, я отправил девчонок спать. Утро вечера мудренее, хотя была проблема и с кое-чем другим. Эрин не получала полноценной разрядки уже слишком долго, и смогла заснуть сейчас только когда я насильственно выпихнул ее в свой домен. Завтра нужно будет и с этим что-то решать. Сейчас, рядом с Затрианом, в любом случае лучше не рыпаться. Утро прошло заурядно. Поднялись, умылись, Лилиана перебрасывалась шутками со встреченными эльфами, позавтракали, собирались в дорогу. Спустя час, оставив часть вещей в лагере, отряд вышел с территории стоянки, и нас никто не потревожил и не провожал. Спустя еще час, когда отряд достаточно углубился в лес, останавливаю всех на привал. «Вот теперь можем нормально поговорить», — сказал я, проявляя прозрачную иллюзию своего демонического облика. «Что ты имеешь в виду?» Алистер, присевший на поросший мхом камень, жевал какую-то травинку. «Лилиана, что ты узнала?» — обратился я к барду, привалившемуся спиной к дереву. «В принципе, многое, но вместе с тем и мало». Под некоторым удивлением остальных, она поведала официальную историю Затриана, примерные потери от проклятия у эльфов, какие шаги предпринимались, а также слухи, что ходили как охранители, так и об оборотнях. Получается, оборотни стали умнее, и даже успели разбить целые охотничьи партии далийцев, задумчиво повторила слова Лилианы Морриган. «Да», — бард кивнула. «Засады, диверсионная деятельность и, пусть яростная, но речь. Морриган, есть мысли по этому поводу?» Эрин повернулась к севшей по-турецки ведьме, что машинально поглаживала свой колдовской посох, лежавший на коленях. «Немного. Не контактировала я с тварями этими полноценно. Встретила оборотня я на болотах однажды, но то был особый случай. Я в волчицу тогда обернулась и, не вступая в конфликт, разошлись мы. Но матушка рассказывала, что в Брессилианском лесу обитает иной вид. Да, это иные». Шисерон попыталась вступить в переговоры, но из-за плохого знания общего языка, потерялась. «До сих пор не понимаю, как это получилось, что она не говорит на человеческом языке. Точнее, говорит, но очень плохо. Шисерон, говори на родном наречии, я переведу для остальных». Она посмотрела на меня с легкой благодарностью и кивнула. «В этом лесу оборотни действительно другие, слабее, но куда заразнее и умнее. Некоторые даже сохраняют свою память после преображения». Я постарался имитировать ее собственный голос, транслируя остальным в режиме реального времени, будто закадровый перевод в фильме. «БРР», — помотал головой Алистер, — «это звучит очень странно, будто говорят одновременно близнецы, но на разных языках. Это полезное умение», — внезапно высказался Стэн. Непонятно, к кому он обращался, но все равно спасибо на добром слове. «Ладно, я поняла, что оборотни другие», — не обратила на остальных внимания Эрин. «Нам-то что делать? Ищем белого клыка?» Я поперхнулся. «Бешеного, Эрин, бешеного, а не белого», — она лишь отмахнулась. «По существу, если местные твари пошли от одного могущественного источника, пресечь весь выводок хранителю вполне по силам». Морриган слегка поморщилась и продолжила. «Только выходит, это должен быть действительно могущественный источник, не просто волк, а с учетом тонкой завесы, может быть, мы имеем дело с одержимым демоном-зверем, или духом, невелика разница. Одержимый волк, Андрасте, дело дрянь». Алистер сплюнул травинку в сторону. «Мало магической дури, так теперь еще и тело будет на четырех и более лапах. Ты что-то об этом знаешь?» Лилиана заинтересованно уставилась на бывшего храмовника. «Ага, приходилось слышать от наставников, и даже видеть однажды. Одержимые, по своей сути, те же звери с преобладающими эмоциями голода и желания смерти всему живому. Самые слабые – мерзость. Тело под воздействием воли демона и магии деформируется в искаженное подобие гуманоида. Гора плоти – мерзость на вид, откуда и название. И хоть получившееся существо и физически сильно, а простыми заклинаниями может разбрасываться вечно, есть один недостаток у всех – они медленные. Из-за мутации им попросту тяжело бегать. Рывок по прямой может и могут разок выдать, но не больше. Ходячие мишени, по сути, если в группе есть кто-нибудь квалифицированный, что может гасить их примитивную магию. Ничего сложного. Алистер ненадолго прервался, закрыв глаза для большей концентрации на памяти. Его не прерывали, даже Морриган слушала с неподдельным интересом. Опаснее становятся более опытные демоны. Тело все так же идет в разнос, но вот искаженный разум уже есть, что намного опаснее чистого бешенства. Минус все тот же, тело неповоротливо. Другое дело, если вселение произошло в мертвое тело, но сейчас не об этом. Самая жопа, это демоны среднего круга и выше. Прямо как ты, Михаил, он ткнул пальцем в мою иллюзию, на что остальные машинально перевели свой взор на меня. Контроль над доступным телом, никакого гипертрофированного искажения, а если оно и произошло, то вот боевые характеристики такого существа зашкаливают по всем статьям. Магия также прилагается, на уровне вполне себе среднего мага, только почти бесконечно. Редко в охотничьей партии храмовников под усилением магов проходит сражение без потерь с такими, но я немного отвлекся. Кроме вселения в тела разумных, демоны могут заселиться и в неразумную оболочку, что дает довольно слабый результат, а могут и в зверей. Вот второй похожий на наш случай. Проблема в том, что даже при слабом и неразумном демоне такие твари не становятся болезненно гипертрофированными. Не знаю почему, да и остальные тоже, но вот такие одержимые сохраняют и приумножают все свои способности к перемещению, плюс к сверхсиле и выносливости с живучестью. Если Морриган права, он уважительно кивнул в сторону ведьмы, нужно будет ждать очень шустрого, зубастого и живучего волчару. Да, таких подробностей не знал даже. Проговорил я в наступившей тишине, пока Алистер полез за флягой. Бифнухритли, выругался Стэн. «Не знаю, что ты сказал, здоровяк, но я согласна», — улыбнулась Морриган. «С этим разобрались. Как искать его будем? Шисерон, есть идеи? Если за столько времени его видели лишь мельком, то имеет смысл искать в самом сердце леса, там, где от завесы почти ничего не осталось». Будто через силу проговорила эльфийка. Неужели отвыкла свободно говорить? Нужно как-нибудь заняться этой проблемой в будущем. Логично, кивнула Эрин. Также, если они стали более организованными, это подразумевает командование, подметила Лилиана, задумчиво прикусив ноготь большого пальца. Имеет смысл поймать и допросить кого-нибудь из самых адекватных. Сомневаюсь, что они не знают о своем источнике проклятия и силы. Принимается, снова кивнула Эрин. Еще идеи, могу разведать территорию с воздуха, птицей обернувшись. Отдельных экземпляров не найду, но вот стаи пропустить будет трудно. А нам надо связываться с целой стаей. Алистер, оторвавшись от горлышка тары с водой, задал в принципе правильный вопрос. Они в любом случае нападут на нас по мере приближения к нашей цели. Поумнев, они станут защищать своего прародителя, даже если раньше этого не делали, в чем есть сомнения. Шисерон замолчала, всем видом показывая, что продолжать общение более не намерена. «Поэтому нападем раньше, чем они на нас», — кровожадно оскалилась ведьма, под тяжелый вздох Алистера. «К тому же, в стае по-любому будет нужный для допроса зверь. Также, я могу попробовать отследить связи оборотня с источником проклятия. Ничего не обещаю, но попробовать стоит. Тогда план ясен. Есть у кого еще что-то?» Ирина обвела всех вопросительным взглядом. «Да, еще кое-что», произнесла Лилиана, все так же задумчиво грызя ноготь. История Затриана. Михаил был прав. Что-то в ней не так. Если примерно прикинуть временные рамки, выходит, что подвид оборотней Брисилиана появился примерно в то же время, как нынешний хранитель потерял свою семью. Затем его необъяснимая жестокость ко всем перевоплощенным. Остальные долийцы стараются избегать контакта с такими вещами, а Затриан будто специально иногда устраивает истребление, прикрываясь защитой клана. Плюс он слишком долго уже живет на этом свете, будто действительно нашел наследие Эрлатана. Казалось бы, все логично. Оборотни растерзали его семью, он мстит, попутно став сильнее. Но что-то здесь не так, нутром чувствую. Михаил, позвала меня Эрин. В его ауре есть какая-то аномалия. Что-то большое и странное, я такого не встречал. Поэтому попросил Лилиану поспрашивать. Затриан достиг силы и власти, может за счет экспериментов и жертвоприношений оборотней, какая разница, наша цель любить волка переростка и принести его сердце, фыркнула Морриган. Не скажи, Морри, не скажи, не называй меня так, демон, в любом случае, ты отчасти права, сейчас наша цель найти бешеного клыка, а там разберемся, я хлопнул в ладоши, воспроизводя нужный звук, хочу уже собственное тело, хнык-хнык, Морриган, превращайся и на разведку. Шисерон, идешь впереди, Курс на сердце лиса. Стэн, замыкаешь, и держи глаза на затылке. За работу, товарищи. Я подспудно ожидал даже минимального протеста, так как обычно такие вещи говорила Ирин, по сути командуя отрядом, но нет. Все без вопросов и возражений приступили к воплощению намеченного плана. Только Ирин послала мне улыбку. И да, надо что-то решать с ней, она держит себя в руках из последних сил. Без моей воли ее трусы и штаны уже бы давно промокли от выделений смазки, а мозги потихоньку плавятся. Редкие оргазмы от моего вмешательства и игрушек вы на теле, лишь распаляют ее аппетит, не принося уже облегчения. Нужен качественный секс-марафон на пару часов, как не вовремя. Я изначально понимал, что такая зависимость от секса будет мешать, но без этого я не могу нормально проявлять свою волю в реальности, это раз, а во-вторых, эх, ей это нравится. Не скажу, что Ирин теперь в полной зависимости, но вот постоянно себя дразнить, желать, чувствовать наслаждение и немного сладкой муки. Я испортил девочку, и это прекрасно, но иногда мешает, да, в такие моменты, как сейчас, мне хочется, чтобы игровые условности канона работали и в настоящем мире. Прошло 4 часа, но мы пока никого из оборотней не встретили. Разного зверья, иногда мутировавшего от маны и близости тени, да, нужных нам целей, нет. Морриган окончательно плюнула на разведку с воздуха, так как по мере продвижения в гущу леса на уровне крон деревьев лес стала покрывать мутная пелена, сквозь которую практически ничего не разобрать. Самое интересное, с земли ее не видно и смотреть на облака не мешает. Магическое чутье также стало сбоить сильнее. Воинские навыки по ощущению жизни тоже теряют эффективный радиус. Кто бы что ни говорил, этот лес идеальное место как для засады, так и для сокрытия. Хрен найдешь, по дороге еще и встряв не один раз, и это в неделях до условного центра. Если так продолжится, искать мы здесь оборотней будем хоть до второго пришествия. Хм, какое-то странное ощущение появилось, будто кошки на душе заскреблись. Создатель, тревога. Массовое вторжение демонов в домен. Садом подвергся атаке. Крик куклы раздался совершенно неожиданно, и так громко мощно, что его услышала и почувствовала даже Ирин. «Михаил?» – встревожилась она. «Зараза, я отправляюсь. Если что, зови. Что случилось?» Голос Морриган потонул в реальности, пока я пулей летел в сторону тени. И стоило мне войти в пространство домена, как мигом ощутил вторженцев. В Содоме, в районе города были засветы минимум 40 младших демонов голода и гнева, десятка средних тех же грехов, и совершенно не скрывающийся высший демон желания. Такая компоновка меня несколько сбила с толку, но на удивление и посторонние вопросы нет времени. Сейчас внизу кукла в боевом обличии старается сдержать опасный десяток, пока все 4 администратора, клепая фантомов в огромных количествах, потихоньку отступают под натиском младших демонов. Высший, а точнее, высшее, это четко ощущается, не предпринимает пока ничего, наблюдая со стороны. Ворвались они со стороны ослабленной границы домена, существующей для возможности принять души спящих. Не подумал, слишком слабое в плане обороны место. События, тем временем, разворачиваются все хуже. Пятерка демонов среднего круга смогла полностью перетянуть на себя внимание куклы, пока остальные пошли на подмогу младшим. В тот же момент оборона администраторов рухнула. Все-таки они очень слабы, а подконтрольные им мииды создают отнюдь не боевых фантомов. Пространство сотрясается, конструкты рушатся, энергия начинает развеиваться, вторженцы разрушают и мои статичные воплощения. Вот под огнишар демона гнева попала случайная душа девушки, спрятавшаяся от внезапной вакханалии за прилавком магазина в каменном здании. Огонь мгновенно пожирает доступное пространство, а девушка погибает в страшных муках, просыпаясь у себя в реальности. Ничего катастрофического, но аура у нее будет слегка повреждена, да и на ее дальнейшее прибытие сюда теперь можно не рассчитывать, подсознание не допустит. Бесит. Пора прекращать этот балаган, но лететь с шашкой наголо не стоит. Отступаю в Волочиль, находящийся за 4 грани от Содома, рядом с Дарком, и хватаю воли Артериаса. Тот мгновенно взрывается маной безумием, но в следующую же секунду успокаивается, узнав создателя. Убей демонов гнева и голода. Начни с массовки, образы буквально вбиваются в его сознание, и он вспыхивает дикой смесью ярости, маноэнтропии, воплощенной тьмы и хрен его знает еще чего. Больше не размусоливая, буквально швыряю его сквозь скрученное до минимума пространство прямо в гущу сражения. Не глядя на результат, кричу на весь домен. Керриган, живо сюда, где тебя черти носит? Волна воли резонирует и расходится по всем граням, но не находит ответа. Чуть напрягшись, чувствую, что ее здесь просто нет. Она ушла в тень. Ладно, пойдем другим путем. Сконцентрировавшись, отслеживаю все свои энергосвязи и, выделив нужную, посылаю по ней целый пучок агрессивной маны. Это ей абсолютно не повредит, но вот намек даст четкий. Через секунду приходит немного мягкой энергии, как бы говорящей: «Поняла». К сожалению, столь тонкий канал не дает возможности общаться образами, поэтому приходится извращаться. Это не моя связь с доменом Иллирин. Даже кукла общается со мной, используя домен как проводник. В любом случае, ждать ее нет смысла. Именно в это время на границе восприятия появилась Астарта. Мгновенное перемещение, и я стою перед ней, наблюдая ее растерянность от вида сражения. Она перевела на меня свой взор, закрыв третий глаз. «Уничтожь вторженцев. Твоя цель – пятерка демонов среднего ранга, что атакуют администраторов». С радостью, очнувшись и укутавшись в созданные кости словно в броню, а также воплотив кровавое копье, она ринулась в бой. Ситуация меж тем изменилась. Администраторы полностью отстранились от участия в сражении, блокировав периметр фантомами, а по центру развороченной улицы мечется по безумной траектории фигура в черном доспехе, вырезая сгустки ожившего огня и клыкастого праха, с редкими внешними отличиями. Артериас почти не использует магию, орудуя лишь мечом, но его врагам хватает и этого. Окружить его не получается, один из опасной пятерки уже мертв, а мелочь лишь на секунду способна его задержать, распадаясь на куски. Еще пара из средних демонов гнева объединили усилия и воплощают какой-то большой огненный шар, достигший уже 1,5 метра в диаметре. Вторая пара гнева и голода под прикрытием мелочи старается задеть когтями и контактной магией Артериаса в ближнем бою. На удивление, работают более или менее слаженно, и осмысленность действий прослеживается. Но все равно, они глупцы. Словно издеваясь, Артериас выделывает сумасшедшие пируэты, резкие рывки, даже бег по стенам и нивелирует все их потуги. Именно в этот момент в спину паре почти закончивших гуманоидных фигур из огня влетает здоровенный молот из крови. Врагов откидывает вперед, прямо в шар заклинания, или все же воплощение, зависит от их разумности, да и пока не важно. Шар, естественно, такого отношения не выносит и детонирует. Улица окончательно превращается в пылающие руины. Артериас успевает закрыться мечом и тьмой, а нескольких невезучих демонов голода развеивает. Приверженцы гнева не пострадали, а заминки Артериаса им хватило для первого за весь бой чистого попадания по врагу. Когти одного из младших лишь слегка оцарапывают доспех, а вот удар со спины буквально плавит панцирь. В ответ происходит еще один взрыв, только теперь энтропийный от самого безумного мечника. Крик его ярости захлебывается от прилетевшей мощной молнии за авторством очухавшегося голода. Астарта также сейчас не на коне. Эффект неожиданности прошел, и слаженная работа парочки гнева вполне составляет ей конкуренцию. Копья из костей и крови встречают потоки пламени и взрывов. Бросаю взгляд на другой край, где происходит выяснение отношений куклы с агрессивными элементами. На удивление, все идет ровно, перевеса, как и прогресса, не получила ни одна из сторон. Кукла танцует в нескончаемом потоке заклинаний, огня и прочей гадости, попутно мечом угрожая окружающим. Ее проблема в количестве и слаженности противников, что просто давит мощью с расстояния. Хотя, нет, я понял, она совершенно не рискует и действует максимально выверенно и осторожно, не стремясь поразить цели. Ха, она ждет, пока остальные расправятся с вторженцами и присоединятся к ней. Умно.